Глава 11. Это мог бы быть приятный вечер в компании друзей, потому что большая часть нашей команды считала, что раз уж Томас сбежал, то он непременно растреплет обо всем сопротивление. А там сидят явно не дураки, так что они не подумают попадать в приготовленную для них ловушку. На месте наших врагов парни так бы и сделали. Обходили таверну «Дикий гусь» далеко стороной. К тому же нам было известно, что в таверне вместе с нами будут декан и столичный следователь. А заодно нас станут сторожить маги из центрального управления и привлеченные к этому делу местные жандармы. Те установили наблюдение за диким гусем еще за сутки до предполагаемого вечера, как и проверили округу на предмет засады. Но ничего подозрительного они не обнаружили. Натан Робертс явился в таверну сильно раньше нашего. И теперь якобы дожидался меня, сообщив обслуживающему персоналу, что освободился с работы раньше. С какой именно работы, конечно же, докладывать он не собирался. Вместо этого поделился историей о нашей горячей любви, вспыхнувшей в одночасье, рассказывая ее всем, кто был готов его выслушать. И хозяину таверны, стоявшему по такому случаю за барной стойкой, и двум поварам, и нескольким работавшим этим вечером официанткам. Заодно Натан под благовидным предлогом, подозреваем, небо он не понравился, проверил пустовавшие гостевые комнаты на втором этаже, после чего обшарил кладовые, но ни притаившихся повстанцев, ни следов бомб он так и не нашел. Не только это. Его люди успели проверить персонал «Дикого гуся», но никто не вызвал у них сомнений. Все были уроженцами Элирены и вряд ли разделяли идеи сопротивления с суши. Об этом Натан успел мне сообщить заранее. А потом встретил нас на пороге таверны, после чего проводил в обеденный зал. Мы вышли из портала, любезно пробитого для нас Мартином, как раз к дверям таверны. И я, немного замешкавшись на пороге, обвела глазами вечернюю улицу, на которую уже стали зажигать газовые фонари. Осень постепенно вступала в свои права, отнимая их у лета. И пусть днем все еще было довольно тепло, но к вечеру становилось темно и зябко. Поэтому я куталась в плащ и почти не дернулась, когда Натан обнял меня за плечи. «Играть так играть», — сказала самой себе. Поэтому еще и положила голову ему на грудь. Заодно окинула быстрым взглядом пустынную улицу, отметив, что почти во всех окнах домов горели свечи, кроме единственного, как раз напротив таверны. В нем никто не жил, потому что он весь был в строительных лесах. Судя по всему, в дневное время рабочие достраивали второй этаж. Затем перевела взгляд на край, вдоль загородки которого развесили небольшие разноцветные фонарики, подпитываемые магическими накопителями. Город украсили, готовя его к завтрашней торжественной встрече гостей и игр Содружества. Но уже сегодня в центре Элирена было полным-полно народа. По словам Уорли, почтившего нас своим присутствием во время сегодняшних тренировок, все билеты, причем на все состязания и игр, были давно уже раскуплены. Это мы как раз и собирались обсудить за ужином. То, что нам придется не только противостоять сильнейшим противникам всего обитаемого мира, но еще и выступать перед многочисленной публикой. Да, нам было что обсудить с командой. Кстати, Рис все время держалась рядом с Эйденом, а тот не выпускал ее рук из своих. Оно и понятно, эти двое не только помирились. Но Рис этим вечером была красивой до невозможности в своем синем с белом платье. Потому что подружки-целительницы решили ее принарядить. Ясмина тоже выглядела отлично. Заодно она ничего не имела против, когда за ней ухаживал Декстер Сандерс, бывший кавалер Селии Винслер. Но Селия осталась в прошлом. Еще вчера она отбыла в жандармерию, откуда так и не вернулась. А по академии ходили слухи, что ректор наконец-таки ее отчислил. Ура! Свершилось. Теперь Декстер что-то втолковывал Ясмине, светловолосой, загорелой и белозубой, и на них было приятно посмотреть со стороны. Зато я принаряжаться не стала, да и расслабляться тоже не собиралась. Потому что, как по мне, существовал и другой вариант развития событий. Томас Хансен, подобный перепуганной крысе, сбежит с Элирена, после чего забьется в самую далекую темную нору. Будет там сидеть, не показывая и носа наружу. Причем так долго, пока все о нем не забудут. Так что сопротивление он и не подумает предупреждать. И те все же явятся нас убивать. Поэтому от платья я решительно отказалась, оставшись в летной куртке и штанах. Решила, что если что-то произойдет, то путаться в подоле у меня не будет времени. Хорошо, волосы мне расчесали и уложили. Не смогла отбиться от подруг. Вот и сейчас, вглядываясь в довольные и расслабленные лица своей команды, я порядком переживала. Нисколько не верила в то, что Ксавьер и братья циркачи передумают. Я неплохо их знала и понимала, что для Марка и Анджея это была всего лишь игра, как прятки со смертью. А они — игроки по своей натуре. Что же касается Ксавьера, тот просто-напросто не привык отступать. «Пока все хорошо», — сказала я Лайрин, которая была рядом и постоянно спрашивала, все ли у меня в порядке. «Но прошу, никуда не улетай. Возможно, ты мне понадобишься». Мой Гариш тоже был неподалеку. Ну и Видар заодно. Нет, я не стала ему рассказывать о ловле злоумышленников на живца. Но он все равно тревожился и постоянно спрашивал, что у меня происходит, словно имел на меня какие-то права. Я попыталась ему объяснить, что все не так, и, кажется, его это порядком задело. «Увидимся завтра», — заявил он мне напоследок, и я почему-то не сильно удивилась. Конечно же, кого еще я могла подобрать из Кхимер, если только ни одного из тех, кто прибудет на игры Содружества? Значит, завтра мы уже с ним увидимся. От этой мысли сердце почему-то застучало еще быстрее. Но Лайрин и Гареш, обрадовавшиеся, что я выбралась из Академии, принялись спрашивать, что со мной происходит. «Всё хорошо, ничего не происходит», — сказала им, хотя все было довольно странно. И при мысли о встрече с Видаром со мной явно что-то происходило. Затем у меня нашелся новый повод для тревог, потому что Кайден увидел, как Натан с хозяйским видом положил мне руку на плечо, а я прильнула к его груди. И все то, о чем я твердила весь день, всей команде, а заодно и ему, говорила им, что мы играем роль подсадных уток. Но повсюду будут жандармы, а один, самый главный из них, проведет этот вечер вместе с нами. Я буду исполнять роль его девушки, иначе присутствие Натана Робертса никак не объяснить. «Всего лишь роль, Кайден», — на всякий случай повторила я. Чувствовала, что с ним могут возникнуть проблемы. И больше ничего. Причем только на один вечер. Не ошиблась. Проблемы возникли, потому что наш капитан видел и понимал только то, что хотел видеть и понимать. В этом и был весь Кайден Ричер. Первое появление Натана Кайден еще как-то вытерпел. Лишь отчетливо заскрипел зубами, когда следователь положил руку на мое плечо. Но затем, когда мы оказались в таверне и уселись за стол, Кайден начал вести себя совсем уж безобразно. Цедил сквозь зубы, обращаясь ко мне или Натану. Или же, когда я что-нибудь у него спрашивала. При этом без остановки налегал на ячменное пиво, кувшины с которым приносили официантки в опрятных белых передниках. И пусть Натан всего лишь сидел рядом со мной, за руки меня не хватал, с поцелуями не лез. Вот еще попробовал бы он это сделать. Но Кайдена все равно пробрало. Вскоре он принялся спрашивать, как мне удалось так быстро забыть о прежних чувствах. Потому что у него не получается. Хотя он пытался. Да, он совершил ошибку. Но даже у приговоренных на смерть есть право. «Боги, Кайден, дай мне уже покоя!» Не выдержав, взмолилась я. «Просто дай мне покоя!» «И вот еще. Надеюсь, к утру ты сумеешь протрезветь, потому что завтра вам с Зигуртом лететь первыми из нашей команды на церемонии открытия. А еще я могу представить, как стыдно тебе будет за свои слова и поведение, когда ты все-таки протрезвеешь». Но пока что стыдно ему не было, трезветь он не собирался и давать мне покоя тоже. Не выдержав, я все-таки сбежала из-за стола, где веселилась команда. Поднимали чарки за непременную нашу победу на глазах у благодарной публики. А Кайден с самым мрачным видом продолжал вливать в себя кружку за кружкой, и даже Эйден не мог его вразумить. Впрочем, тот помирился с Рис. Вид у обоих был счастливый и влюбленный, так что проблемы кузена кронпринца не слишком-то занимали. Натан отправился бродить по таверне вместе со мной, а Мартин нас сопровождал. Мы еще раз обошли второй этаж, заглянув в каждую из комнат. Забрались на чердак, после чего под видом любопытствующих отправились на кухню. Заявили, что нас интересуют рецепты того или иного блюда, а заодно быстро все осмотрели. Затем мы якобы уединились с Натаном в коридоре, в который выходили хозяйственные помещения. Там я вскрыла одну из каморок, потому что она показалась мне подозрительной. «Дар открывать любые двери», — пояснила я следователю. Он передался мне вместе со связью с драконицей. Врать было не слишком хорошо, но я решила не углубляться в подробности. Не могла понять, что именно меня тревожило в пропахшей сыростью комнатушке с земляным полом и множеством полок вдоль стен, заставленных соленьями и всевозможными консервами. Мы облазили все сверху донизу, но ничего подозрительного не нашли. «Скорее всего, волнение перед играми», — констатировал Натан после того, как я ловко вскрыла, а потом и закрыла остальные помещения. И мне пришлось с ним согласиться. Но волнение не отступало. Поэтому мы вышли во двор, где заново проверили все сараи, хотя маги Натана уже сделали это до нас. В очередной раз, ничего не обнаружив, все же вернулись в общий зал и присоединились к остальным. К пиву я не притрагивалась, мне хватало и вида на Кайдена. Вместо этого мы обсудили наши шансы на победу, которые казались мне не такими уж и плохими. И ещё завтрашнюю утреннюю репетицию торжественного представления. И то, что мы с Лайрин тоже станем его частью. Меня это тоже беспокоило. Всё-таки огромная честь, а на лётной практике мы с ней побывали лишь несколько раз. Поговорили о торжественном открытии игр Содружества, которое было запланировано в полдень на стадионе при большом стечении народа. После чего продолжение с важными гостями и журналистами должно было пройти в мэрии Элирен. Обсудили Уорли, потому что тот выступал главным организатором церемонии открытия. Нервно посмеялись над его гениальными идеями, которые казались нам поспешными и непродуманными. И даже Мартин был с нами полностью солидарен. Натан, кстати, тоже. Он оказался отличным собеседником, с удовольствием слушал наши рассказы и делился случаями из своего прошлого в Академии Нери. Вскоре мне стало казаться, что если повернуть голову и прищурить правый глаз, чтобы не видеть мрачного Кайдена, то сидели мы очень даже хорошо. Даже замечательно. Но ровно до момента, пока в таверне не появился переодетый в почтальона жандарм и не вручил своему начальнику письмо. Оказалось, оно было адресовано Риздальских, и Натан выполнил мою просьбу, потому что ему прислали настоящие результаты экспертизы с Дерна. «С поддельным письмом и с теми, кто это организовал, мы уже разбираемся», — произнес он, после чего вручил подруге конверт. Рис поколебалась лишь секунду. Тотчас же сломала печать и достала лист бумаги. Пробежала его глазами, затем сказала, что уже настолько сроднилась с нашей командой, что не собирается от нас ничего скрывать. «Выходит, я дочь лорда Алавея», — добавила она. Лист с результатом экспертизы выпал из ее рук, потому что Рис приложила ладони к щекам. «Но зачем мне это знать, если мой кровный отец и видеть меня не хочет?» «Для того, Рис, чтобы ты перестала наконец-таки ломать над этим голову», — Эйден обнял ее за плечи. «А с Алавеем я разберусь сам, обещаю». Внезапно Рис изменилась в лице, затем вырвалась из его объятий. Это было настолько неожиданно, что я подскочила на ноги. Нервы у меня были натянуты до предела. Остальные тоже поднялись и принялись оглядываться, но опасности мы не заметили. «Что такое, Рис? Что произошло?» Встревоженно допытывался у нее Эйден, потому что подруга застыла, словно окаменела. Так и стояла с раскрытым ртом. «Она прилетела». Наконец выдохнула Рис. «Моя драконица, я ее чувствую. Она уже рядом и меня зовет». «Боги, Рис!» — в полнейшем восторге воскликнула я. «Беги же к ней поскорее!» И подруга не стала медлить. Кинулась к двери, к запасному выходу, который вел во двор. А оттуда как раз можно было напрямик выйти к краю, и мы поспешили за ней. Официантки, которые подливали пиво в кружки, тоже кинулись наружу. Но сперва покликали поваров, утверждая, что нельзя пропустить подобного зрелища, когда дракон впервые прилетает к своему всаднику. Хозяин тоже от нас не отставал, и уже скоро таверна «Дикий гусь» полностью опустела. Все, толкаясь в дверях, вывалились наружу. Затем поспешили к краю, где застыли в ожидании чуда. Первые встречи человека с его драконом. Правда, на короткое мгновение мне показалось, что к краю подлетела Лайрин, потому что приближавшаяся драконица тоже оказалась черной и безупречно красивой. Но Лайрин была рядом. С удивлением спрашивала у меня, чего это я решила, что она возле края. если она как раз устроилась под деревом неподалеку. Но может прийти в любой момент. Или же ей лучше прилететь? Да, она прилетит. Ей тоже хочется посмотреть на драконицу моей подруги. А еще на нее с интересом уставился черный дракон кронпринца Сангус. Но сперва мы все, чуть ли не раскрыв рты, смотрели на то, как драконица опустилась на дорожку рядом с краем, сложила крылья и замерла. Затем нетерпеливо переступила с ноги на ногу, после чего закрутилась на месте. И тем самым напомнила мне мою непоседливую подругу. Потому что Рис тоже не стала ничего слушать из того, что серьезным голосом пытался втолковать ей Эйден. Отмахнувшись от кронпринца, поспешила к своей драконице. И, судя по ее виду, она ничего, совершенно ничего не боялась. Драконица тоже пошла навстречу Рис. Но тут подруга сорвалась на бег. «Сангус, вот же крылатая зараза!» Негромко выругался Эйден, потому что его дракон тяжело плюхнулся на землю неподалеку, словно спешил со всех крыльев. «Поставь их в покое, у нас с тобой еще будет время. Вся оставшаяся жизнь». И лицо у Эйдена при этом было счастливым до невозможности. «Твоя пара?» — деловито поинтересовался у него Декстер. На что Эйден кивнул, и парни тотчас же принялись его поздравлять. Один лишь Кайден не спешил этого делать. «Надо же, нашлась пара», — заявил всем ядовитым голосом. Уставился на Эйдена. «Искренне тебе сочувствую, кузен. Ты же знаешь, чем все это может обернуться. Посмотри на меня». Но тот не собирался его слушать. Никто не собирался слушать Кайдена Ричера. Вместо этого все смотрели на Риса и ее черную драконицу. И еще на то, как рядом прохаживался Сангус. Словно ему не терпелось подойти и познакомиться. А потом заявить свои права. У него тоже было восторженное счастливое выражение на морде, потому что всех четверых, Эйдена и Риса и еще двух их драконов, впереди ждало нечто чудесное. Внезапно я подумала, что не отказалась бы снова влюбиться. Точно так же, как когда-то в Кайдена Ричера. Но сделать это еще раз, чтобы в моем сердце появилось новое и сильное чувство. Да, я хотела быть счастливой. Мечтала и верила, что однажды со мной это произойдет. Именно в этот момент, в момент, когда я следила за своей подругой, моим дядей и их драконами, а заодно грезила о новой любви, таверна за нашими спинами взорвалась. В небо взвился гигантский огненный шар, опалив нас жаром, хотя мы были на приличном расстоянии. Тотчас же раздался оглушительный грохот. А взрывная волна оказалась такой разрушительной силой, что, несмотря на защитные заклинания, нас разбросала в разные стороны. Но мой Гариш был рядом. Чуть ли не со счастливым стоном он присоединился ко мне, обволакивая своим парусом, успев это сделать за долю секунды до жесткого приземления. Заодно я накрыла парусом остальных из команды, включая Натана и Мартина. А Риса и ее драконице ничего не угрожало. Они были слишком далеко от взрыва. Потом я подскочила на ноги, понимая, что из наших никто не должен был серьезно пострадать. Зато работники Дикого Гуся и его владелец стояли поодаль. И своим парусом я дотуда не дотянулась. Их разметала взрывная волна. Заодно на них упали куски забора и сараев. От этого нас тоже защитил Гареш. Но туда уже кинулась Ясмина, да и Рис бежала от края со всех ног, тогда как ее драконица улетала в черную ночь. Кажется, подруга что-то кричала. Все что-то кричали, но я ничего, ничего не слышала. Взрыв не пощадил барабанные перепонки, а парус от такого уберечь не мог. «Лайрин», — позвала я мысленно. Она была уже рядом. До этого я много раз видела, как парни оказывались в седле за долю секунды, не дожидаясь, когда их дракон приземлится и вытянет крыло, по которому можно взбежать тому на спину. Вот и сейчас я тоже подпрыгнула, затем вцепилась в роговой позвонок на спине у подлетевшей и удобно повернувшейся для этой цели Лайрин. Секунды, и я подтянулась. Спасибо науке магистра Краша, после чего оказалась в седле. Но далеко не первая. Натан тоже был уже верхом, и еще Эйден. Его Сангус оказался близко, тогда как остальные из всадников до сих пор дожидались своих драконов. Краем глаза я увидела, как подруга добежала до лежавших на земле поваров, и они с Ясминой склонились над пострадавшими. Тогда как владелец с ошеломленным видом сидел и смотрел на то, что осталось от его дикого гуся. Там был ад и пожар. А еще почему-то объятая пламенем конструкция словно просела. Будто бы провалилась под землю. Хотя подвала под таверной не имелось, мы успели это выяснить. И еще я знала, что Ксавьер обязательно придет посмотреть на результаты своих трудов. И братья-циркачи тоже. Уже догадывалась, как они это провернули. Нет, не спрятали бомбы в таверне заранее, иначе мы бы обязательно их обнаружили, так как не единожды осмотрели все сверху донизу. Только вот слишком глубоко вниз не полезли. Да, под землю, потому что уверенно повстанцы прокопали ход. Скорее всего, из того самого дома напротив, который сейчас стоял весь в строительных лесах. Кто бы там ни работал, их, конечно же, проверили. И как именно они работали тоже. Но не до конца, и не обнаружили, что строили они не только второй этаж, но еще и помогали либо закрывали глаза на то, что Ксавьер и братья делали подкоп. И те докопались. Пробрались в таверну, после чего оставили бомбы в той маленькой кладовой. Или же в другой, уже без разницы. И еще скоро знатно рвануло. Видимо, повстанцы не поскупились на взрывчатку. Только вот в это время Крис прилетела драконица, и нас, по счастливой случайности, в таверне не оказалось. Но Ксавьер не мог об этом знать. Мы вышли наружу через задний двор, и он обязательно должен был появиться. Проверить, свершилась ли его месть, после чего удовлетворить свое обиженное эго. Найти мое обгоревшее тело на развалинах таверны, насладиться этим чудесным зрелищем, после чего... Сбежать раньше, чем все очнутся и примутся ловить злодеев. И я его увидела. Фигуру в темном плаще, стоявшую на улице, уставившись на горящее здание таверны. Он тоже меня заметил. Вернее, несущегося на него черного дракона со всадником на спине. Кинулся прочь, но я не собиралась отступать. «Натан, тот дом! Они там!» Завопила, что есть мочи, указывая на промелькнувшие в доме со строительными лесами огоньки. Заговорщики должны были спешно покидать это место. Так что у магов появилась реальная возможность поймать их по горячему следу. Точно так же, как я собиралась поймать Ксавьера. Но тот, несмотря на больную ногу, уже несся к краю. И я подивилась его скорости. Заодно не понимала, что он задумал. Там же ничего нет. Край, дорожка, загородка, фонари. Ему никуда не спрятаться. Так что уже скоро, буквально через несколько секунд, мы с Лайрин его настигнем. Драконица его задержит, пока я не спрыгну с ее спины и не задержу его окончательно. Можно, конечно, ударить по Ксавьеру магией, но я не была уверена в том, что у меня выйдет связующее заклинание. На уроках магессы Сорос мы такого не проходили, а я не хотела, чтобы Ксавьера разорвало на кусочки, если я что-нибудь перепутаю. Настигли мы его уже возле края. Было темно, взрыв явно повредил магический накопитель, от которого питались фонари. Лишь один неподалеку истерически мигал красным и синим светом. В этом свете я увидела, как Ксавьер выхватил кинжал, собираясь защищаться. И я подумала, что на суше довольно мало знают о драконах. С таким кинжалом Лайрин он был не страшен. Но оказалось, что я довольно мало знала о Ксавьере, так как за пару взмахов тот прорубил дыру в загородке, после чего взял и спрыгнул с края. А ведь у него не было. Не могло быть никакого дракона. «Демоны!» — ахнула я. «Да что же такое делается? Лайрин за ним!» Мы перемахнули через край и понеслись вниз. Я изо всех сил вцепилась руками в луку седла, понимая, а заодно и сожалея, что у меня не нашлось времени прицепить ремни. Еще немного визжала, то ли с перепугу, то ли от страха, что мы никого не поймаем. И Ксавьер наконец-таки обретет вечный покой, разбившись в смятку об остров суши. Либо о водную гладь с такой высоты без разницы. Тут Гореш заволновался, переживая, что мы уже слишком низко, и ему нечем дышать. Именно тогда на огромной скорости мы врезались в чьё-то тело. Так как вряд ли с края в этот момент массово прыгал народ, то это мог быть только Ксавьер. Живой. Я слышала, как он ругался, когда Лайрин сжала его в когтях. Затем почувствовала, как натужно напряглись крылья драконицы, когда она заходила в крутой вираж, пытаясь удержать нас всех. Гореш принялся ей помогать. Раскинул парус, и с его помощью Лайрин удалось все сделать намного проще. Она сбросила скорость, выровнялась в полете, после чего уверенно замахала крыльями, поднимаясь все выше и выше. Мы летели домой, а возвращались на Эльрем.